Глава 80. Фильм кончается через миллион лет в будущем. Люди давно вымерли. Основное существо на планете — гиперразумный муравей. Всего один. Все остальные муравьи — те же самые нормальные тупые муравьи нашего времени. В смысле, конечно, не тупые, потому что муравьи, спору нет, интересные и таинственные насекомые. Как я и говорил, этчетера. Но этот самый умный муравей знает исчисление, интегральное исчисление, умеет летать, но не как крылатые муравьи. Этот умеет летать на истребителе, который построил собственными руками. А у этого муравья есть руки, 4, и 2 ноги. В общем, этот муравей, почему-то назвавшийся кальцием, намекая на свои калькуляционные навыки, хоть остальные животные не настолько умные, чтобы вообще понимать идею имени, господствуют на планете. Но даже со всей своей властью, особняками и драгоценностями он очень одинок, потому что ему не с кем разделить жизнь. Какое-то время он живет с муравьихой, которую звал Бетти и искренне любил. Но она не представляет, что происходит. Просто то и дело пытается вернуться обратно в колонию, тыкаясь в стены особняка. В конце концов он ее отпускает и смотрит вслед под песню Пола Саймона, кажется, «Зови меня Эл», которую, по размышлении, наверняка взяли из-за этих строчек. «Меня беречь ты будешь, чтоб о тебе я пел, тебя звать буду Бетти, и Бетти, если хочешь, зови меня Эл». Вся остальная песня не очень подходит, насколько я могу судить. В конце концов, муравья зовут Кальций, а не Эл, и даже не Альций. Так или иначе, Бетти уходит, и Кальций, Эл, одинок. Он читает. Он смотрит Брейнио. Он глядит на звезды и дивится безмерности космоса. Он трудится в лаборатории, изобретая вечные двигатели и различные препараты в помощь человечеству. В смысле, муравейчеству. У одного из изобретенных им препаратов есть необычное и неожиданное свойство. Он путешествует назад во времени. По крайней мере, так заподозрил Кальций, потому что обнаружил капсулу в отделе «Вторник» своей еженедельной таблеточнице, хотя изобрел ее только в среду. На следующий день таблетка лежит в отделе «Понедельник». «Как это может быть?» — гадает вслух Кальций. Раскрывает капсулу, чтобы изучить гранулы лекарства, но они мгновенно исчезают. «В прошлое?» — снова гадает он, тоже вслух. Заглядывает в лаборатории в банку с таблетками, но обнаруживает, что и они пропали. «В прошлое?» — снова гадает он и снова вслух. «Что же я сделал?» И вопрос важнее, что сделало с прошлым мое открытие, если вообще что-то сделало. Вопрос Кальция заставляет зрителя переосмыслить весь фильм. Чем путешествующий во времени препарат Кальция повлиял на прошлое? Обретают ли новый смысл некоторые самые запутанные эпизоды предшествующей киноистории? Или теряют смысл? Или остаются по смыслу точно такими же? «Не существую ли я сам в этом времени?» — гадает Кальций. В этот раз молча, но в муравьином закадре. «Только потому, что отправил назад это фармацевтическое создание? Прошлое, которое я создал, создало меня? Надо погрузиться в свои многочисленные дневники и графики, чтобы узнать, не найдется ли там что-нибудь о путешествующем обратно во времени химическом соединении». Скоро Кальций находит в дневнике любопытную запись трехдневной давности. «Странно», — писал он, — «оказывается, кажется, будто может показаться, что среди моих друзей, других муравьев, началась слабая вспышка ранее неизвестной болезни. Симптомы гриппа, легкая слабость, не знаю, чем ее можно объяснить. Болезнь кажется незначительной. Возможно, стоит вернуться в лабораторию и поработать над лекарством. Просто на случай, если в следующие дни их симптомы усугубятся». Не поэтому ли он разработал это самое лекарство, которое стало путешествующим во времени созданием? Ум заходит за разум, как мой, так и Кальция. В дневниковой записи четырехдневной давности он натыкается на следующее. «Похоже, среди некоторых моих друзей началась вспышка болезни, ужасные симптомы гриппа, сильная тошнота, единичные летальные исходы. Я обязан приступить к созданию лекарства». Днем ранее. Что происходит? Ни с того ни с сего началась крупная вспышка ужасных, ужасных симптомов гриппа и чрезвычайно сильной тошноты. Среди моих друзей множество смертей. Лекарство, лекарство! Думай, Кальций, думай! Еще днем ранее. Все мои друзья мертвы. Почему? Как? Что за кошмарная хворь их прибрала? Ах, если бы у меня было лекарство. И днем ранее. Все мои друзья внезапно стали ожившими зомби. Я растерян. Изобрести ли лекарство? Но чего? Можно ли исцелить зомбизм? Есть ли вообще слово «зомбизм»? Некогда проверять в словаре моего авторства. Они скоро нападут. У меня почти нет надежды. Днем ранее. Мой особняк подпалили зомби, которыми внезапно, без предупреждения, стали все мои собратья-муравьи. Уже ничего не поделать. Перестраивать? К чему? Все пропало. Как необычно, размышляет Кальций. Разрушение происходит задом наперед, забираясь в прошлое. Сегодня мой особняк на месте, вчера разрушен. Что за новый ад я породил? Он проверяет дневник 9-дневной давности. Весь мой город сожгла стая зомби-муравьев. Откуда они взялись? Все мои документы горят. После 9-го дня записи обрываются. Он никогда не узнает. Кальций плачет. Потом что-то панически пишет на обратной стороне списка покупок. Мы слышим его мысли в закадре. Я не могу найти других записей. Мне никогда не узнать, что произошло. Возможно, я смогу изобрести для себя какое-то средство путешествия во времени, чтобы узнать, что воздушное бешенство, так я его назвал, поделает с миром в прошлом. Но подобное средство невозможно. Нельзя путешествовать назад во времени, если только ты не есть «было». Воздушное бешенство. Возможно. Путешествие во времени идет вразрез со всеми законами физики, а также законами трех штатов. Делать нечего, только продолжать жить и быть благодарным, что я не изобрел воздушное бешенство на следующей неделе, потому что иначе сегодняшний мир был бы совершенно иным, ужасным местом. И все же, продолжая жить, я не могу не задуматься о грядущем прошлом. Некое таинственное, вымершее философское создание однажды написало: «Понять жизнь можно, только оглядываясь назад, а прожить, только глядя вперед». Как оказалось, это единственное наследие древнего рода, о котором нам более ничего не известно. Мы подозреваем, ну я подозреваю, что у них были ручки. Что в прошлом станет с воздушным бешенством? Со временем оно эволюционировало? Конечно, невозможно узнать наверняка. Остается предположить, что для антихрона, как я назвал этот род, не существовало естественных хищников, так что у него не было потребности эволюционировать в защитных целях. Может, он затем и эволюционировал из-за нехватки пищи? Хотя на данный момент в муравьях недостатка нет, так что подозреваю, причина и не в этом. Возможно, генетические мутации создали отдельные штаммы воздушного бешенства, и эти штаммы сражались друг с другом за господство. Мир, воображаю, стал выглядеть совсем иначе, с каждым годом в прошлое. Вспоминается текст Вольтера Беньямина, второго таинственного древнего существа, которое, похоже, тоже с ручкой, написало следующее. «Глаза его широко раскрыты, рот округлен, а крылья расправлены. Так должен выглядеть ангел истории, его лик обращен к прошлому. Там, где для нас цепочка предстоящих событий, там он видит сплошную катастрофу, непрестанно громоздящую руины над руинами и сваливающую все это к его ногам. Он бы и остался, чтобы поднять мертвых и слепить обломки, но шквальный ветер, несущийся из рая, наполняет его крылья с такой силой, что он уже не может их сложить. Ветер неудержимо несет его в будущее, к которому он обращен спиной, в то время как гора обломков перед ним поднимается к небу. То, что мы называем прогрессом, и есть этот шквал». Перевод Деме Малока. Я пытаюсь предсказать траекторию своего ужасного создания. Как узнать, что случится в прошлом? Куда в нем денется воздушное бешенство? Более того, возможно ли узнать, каким мир кажется существу, упорно шествующему вглубь истории, когда традиционные переживания причины следствия вывернуты, как лодыжка бегуньи? Да, бегуньи, которая подвернула лодыжку? Кажется просто перевернутым порядком, когда существа не стареют, а молодеют. Примечание: интересная идея для фильма, присмотреться. Или невообразимый иной мир. Что нужно в конституции существа, чтобы успешно грести против всего могучего течения, какое мы зовем временем? Стойкость, сила, приспособляемость, безжалостность. Более того, геноцид муравьиного сообщества не более чем отражение его хладнокровной потребности в выживании. Природный мир далек от сентиментов. Он убивает, что должен и когда должен. Он хочет того, что должен и когда должен. Он сторонится, чего должен и когда. Но какое же это уникальное переживание реальности – идти в другом направлении, идти назад. Например, в таком мире создание, падающее в яму, не покажется наблюдателю ни в коем мере смешным. Напротив, это создание, возникающее на свет из дыры, покажется чуть ли не божественным, Иисусом, восстающим из мертвых, возносящимся на свое место подле Отца. О, папочка! Может ли вообще в такой реальности существовать юмор? Возможно, то, что нам кажется чудом, обратному путешественнику покажется нелепым и некомичным. Представьте доброжелательного святого, заражающего здорового или Бога, чьи молнии вырываются из земли в руки, отчиняя разрушение. Представьте армию ужасающих летающих роботов-демагогов, втягивающих себе в глаза смертельные лазерные лучи, как будто вызывающие их собственную тупость. Эти глупые примеры, первыми всплывшие в моей аномально большой голове, рисуют нам картину совершенного иного мира. Возможно, природа и эстетика этого существа настолько спутаны, настолько повреждены подобными реалиями, что игнорирование и слепота становятся потребностью, а окольные пути – формой самозащиты. Такими я представляю своих множащихся бешеных детищ, рвущихся, очертя голову, к началу времен. Возможно, они стали самой настоящей погодой или каким-то доселе неведомым ее аналогом, кружащим, завывающим, плюющим и разрушающим по пути назад незримым для мира, который бредет своей дорогой вперед, спрятанным у всех на виду, растущим в масштабе, пока в конце концов не станет динамичной системой, покрывающей всю планету в самом ее начале. Все это только гипотеза, немудреная сказочка, которую старый муравей повествует сам себе, чтобы скоротать время. О том, чего не познать никогда, остается лишь глупо гадать. И все же я гадаю. Двигаясь вперед во времени, все больше и больше удаляясь каждым мгновением от точки происхождения воздушного бешенства. Причем каждое мгновение удваивается. Когда воздушное бешенство движется еще дальше от меня в противоположном катавситу хрону. Направление времени, греческий. Я трачу остатки своей маленькой жизни на спекуляции, сочинение возможного сценария, который никогда не смогу подтвердить, теории, которые никогда не смогу испытать. Но что еще мне теперь остается? В одиночестве в этом мире безо всякой надежды на воссоединение с кем-либо из моего вида. Я как дитя, что играет с куклами, сочиняя истории в дождливый день себе же на потеху. Кстати, а почему муравьи превратились в зомби? Мое воспоминание о сцене с кальцием прервано чередой посторонних мыслей в голове, как будто закинутых множеством кричащих людей, из которых только несколько Марджери Морнингстар. Не доверяйте другим, не давайте над собой смеяться, защищайте свои интересы. Никто не страдал так, как вы. У вас нет права жаловаться, когда в пещере происходят истинные страдания. Многим куда хуже, чем вам. Наслаждайтесь слэмми. Не пляшите под чужую дудку. Впечатлите остальных. Не забывайте купить бургер слэмми. Остальные хотят вас обмануть. Смотрите, какая она милая. Смотрите, какой он красивый. Смотрите, какие они успешные. Быстро слушайте эту песню. Пещера прекрасна, здесь любовь в полумраке. Будь начеку и не болей раком. Помни, а... Ешьте в слэмми. Пляшите. Попробуйте этот наркотик. Не употребляйте наркотики. Религия — это ложь. Те, кто не с вами, пытаются вас уничтожить. Попробуйте. Ты урод. Смотрите этот брейнио. Ого, вон тот паренек явно вундеркинд. А вот вы им в детстве не были. Что сейчас, расплачешься? Смотрите, какая миленькая собачка. Над вами все смеются. Натиск прекращается. Пространство вокруг меня заполнено транками, словами, Розенбергами, дымом и дурацкими бессмысленными идеями и рецензиями. Все рецензируется, анализируется, ненавидится, любится, сблевывается нам же обратно в бесконечных итерациях. Множится, копируется, повторяется, повторяет закономерности, отдается эхом, но хотя бы голос в голове утихомирился настолько, что я могу вернуться к воспоминанию о фильме «Инга». В меня кто-то врезается. «Иисусе? Это Иисусе? В дыму ничего не разберешь, но в меня кто-то врезался с разбегу, и ощущение такое, как могу представить, если бы в тебя с разбегу врежется Иисус. Это даже приятно. Сострадательный удар. Кто-то или что-то с бородой и длинными волосами. Конечно, кто знает, как выглядел исторический Иисус, и был ли вообще исторический Иисус. У нас, конечно, есть его упоминание в текстах современника Иосифа, но там мало что рассказывается о так называемом Иисусе. И все же с этим толчком я чувствую спокойствие, мгновенное блаженство. «Присоединись к нам», — взмолился бы он, как представляю себе я, а я бы фыркнул в ответ. «Черная шерсть, вот о чем хочется у него спросить. Это так у него получается настолько густой дым?» Пытаюсь спросить, но его уже нет. Однако душевный покой все же остается. Я с радостью любуюсь черной колыхающейся смрадной красотой, надсадным кашлем, оглушительной симфонией перхоты и криков. Так черная шерсть или нет? Неважно, это красиво. Вспоминается стих «Пьяница смотрит на чертополох» великого шотландского модерниста Хью Макдиармида, а именно строфа «Христос и безыменно обезьяна столкнулись единой формой стали, какой и мы не избежали». Не это ли самое столкновение сейчас пережил я? Возможно, это каждое столкновение на свете? Каждое столкновение – то столкновение, которое в каком-то смысле приводит к появлению так называемой частицы Бога?